тогда как правда заключалась в том, что это меня подслушали. Я продал свою загадку другому, и именно тогда моя жизнь оказалась безвозвратно уничтожена. Голос профессора был по-прежнему задумчив, и в нем было больше рассеянности, чем печаль. И даже сейчас я не понимаю чего-то важного. Например, предположим, некий человек с ножом споткнулся о ребенка и зарезал сам себя. «Мисс Фелтер, скажете ли вы, что этот ребенок, — голос Снейпа стал низким, будто имитируя чей-то еще более низкий голос, — наделен могуществом победить его?» «Нет, — нерешительно ответила она. Тогда что же означает быть наделенным могуществом победить кого-то?» Рианна задумалась о загадке. Уже не в первый раз в жизни жалею, что она не выбрала как-то Вран, и к черту родительское неодобрение, но распределяющая шляпа никогда не предлагала ей Гриффиндор. «Ну, мысли было нелегко облечь слова. Это значит, что у вас есть сила, но вы не обязаны ее использовать. Это значит, что вы могли бы это сделать, если бы попытались». «Выбор», — сказал профессор Зельеварения, все так же отстраненно. Словно он вообще и разговаривал не с ней. «Должен быть выбор. Вот что подразумевает эта загадка. И этот выбор не является предрешенным для выбирающего, ибо загадка не говорит «победит», но лишь наделен могуществом победить. Как взрослый человек может отметить ребенка как равного себе?» «Что?» – удивилась Рианна. Она совершенно не поняла эту фразу. «Отметить ребенка просто. Любое сильное темное проклятие надолго оставляет шрам. Но это можно сделать с любым ребенком. Какая отметка обозначит как равного?» Она выдала первое же, что пришло в голову. «Если вы подписываете с кем-то контракт о помолвке, это означает, что однажды вы станете с ней равными, когда она вырастет и вы поженитесь». Это наверняка не то, мисс Фелтер. Но спасибо за попытку». Профессор потер виски своими тонкими изящными пальцами, способными смешивать зелье с необычайно высокой точностью. Сколько намеков в таких хрупких словах. От этого можно сойти с ума, силой, что неведомым. Это обязано быть чем-то большим, чем просто неизвестное заклинание. Не тем, что можно получить обычной учебой и тренировками. Какой-то врожденный талант? Нельзя научиться быть метаморфомагом. И все же это не похоже на силу, что неведомо ему. Точно так же я не понимаю, как каждый из них может уничтожить другого, почти ничего не оставив. Я могу представить это в одном направлении, но не в обратном. Снейп вздохнул. И все это не имеет никакого смысла для вас, мисс Фелтер, не так ли? Слова ничто, слова это лишь тени. Ее интонация, вот что несло смысл. Я никогда не мог... Голос профессора оборвался, Ариана не сводила с него взгляд. «Пророчество?» – чуть ли не пискнула она. «Вы слышали пророчество?» Она ходила на прорицание пару месяцев, потом отвращение пересилила, но она узнала достаточно, чтобы понимать принципы. «Последняя попытка», – сказал Снейп. «Раньше я этого не пробовал, мисс Фелтер. Вслушайтесь в звук моего голоса и в то, как я говорю. Не обращайте внимания на сами слова и скажите, что это могло бы означать. Вы можете это сделать?» «Хорошо», — она послушно кивнула, хоть и не совсем была уверена, что понимает, что от нее требуется. Северус Снейп глубоко вдохнул и произнес. «Ибо не могут их снисхожие дуфы рассуществовать в одном миле!» Звучание слов вызвало озноб. И еще хуже было знать, что эти замогильные слова имитировали настоящее пророчество. До испуга она выпалила первую же мысль, пришедшую в голову, которая, возможно, была наверняка навеянной личностью ее собеседника. «Эти два ингредиента не могут находиться в одном котле? Но почему, мисс Фелтерн? В чем смысл подобного утверждения? Что тут говорится на самом деле?» она рискнула. «Если эти два ингредиента смешать, они могут вспыхнуть и прожечь котел». Лицо Снейпа даже на самую малость не поменяло выражение. «Очень может быть», после жуткой тишины, которая, казалось, тянулась минуты, наконец нарушил умолчание Снейп. «Это может объяснить слово «должно». Спасибо, мисс Фелтер. Вы мне снова очень помогли». «Я», — прошептала она, — «я была рада». И слова застряли у нее в горле. По голосу профессора Зельеварения она поняла, что время Рианы Фелтер, которая помнит эти мгновения, подходит к концу. «Я бы хотела помнить об этой встрече, профессор Снейп». «Я бы хотел», — произнес Северус Снейп так тихо, что она едва могла слышать его, «чтобы все было иначе». Профессор Зельеварения поднялся с дивана. Ощущение его присутствия рядом пропало. Он повернулся, достал из мантии свою палочку и направил на нее. «Подождите», — сказала она, — «перед тем, как...» Почему-то было невероятно трудно сделать первый шаг от фантазии к реальности.